Глава 5. Судя по тому, что мне приснился праздник в таборе, только без лишних персонажей в виде агрессивных индусов, а просто наполненный весельем и незамутненной радостью, тут постаралась фея. Давно заметил, если приснится что-то хорошее, то, проснувшись, чувствуешь себя отдохнувшим. Увы, положительное наполнение снов долго не продлилось. Постепенно они начали мрачнеть. Я за кем-то гнался, чувствуя бессильную ярость от понимания того, что дистанция между мной и целью лишь увеличивается. Вокруг странные развалины, смутно напоминающие черный город. Мелькают какие-то тени, возможно, морлоки, а может и что-то похуже. И в довершении, словно вишенка на этом несъедобном торте, и без того темное небо над головой закрыло громадина имперского крейсера из «Звездных войн». Почему именно эта деталь ворвалась в мой сон, стало понятно через пару секунд, когда я осознал тот факт, что сон разрушила мелодия марша имперских штурмовиков. Резкое пробуждение превратило меня в неуклюжую куалу, пытающуюся поймать неприятно шустрый телефон, несмотря на то, что он по-прежнему неподвижно лежал там, где я его и оставил. «Алло?» — прохрипел я, стараясь передать тоном все свое негодование столь резким вмешательством в свою личную жизнь. Взгляд на будильник показал, что сейчас 3 часа ночи, и это понимание разозлило еще больше. Но тут же все смыло волною беспокойства. «Твоя информация помогла Симеону пробить блокаду предсказаний. Все очень плохо, Назар. Эльфы собираются захватить все человейники. Насчет серого и белого города он ничего увидеть не смог, да и кишка у них тонка, справиться с таким количеством чародеев. А вот в человейниках, если и найдутся сильные маги, то...» «То лишь те, кого ушастые сами же и обучили». Закончил я за гоблина мысль, полностью приходя в себя. Параллельно отметил, что Фа в постели уже не было. Так вот, почему благостные сны превратились в кошмары, причем задолго до звонка инспектора. Похоже, фее надоело работать генератором приятных сновидений, и она свалила куда-то. Кстати, а куда она свалила? Я уже хотел сконцентрироваться на связи между нами, но меня отвлек недовольный голос гоблина. «Назар, ты меня слушаешь?» «Слушаю, конечно», — проворчал я с запозданием, понимая, что инспектор что-то говорит о странном шевелении среди городских СМИ. «В общем, заваруха началась. Ты как катализатор, скорее всего, уже не нужен. События пошли по предсказанной Симеоном линии, и твое вмешательство лишь внесет неразбериху. Так что никуда не суйся, сиди дома и, главное, сбереги фею». Последние слова инспектора заставили меня похолодеть, ведь я осознал, что Фа нет не просто в этой комнате, но и в доме вообще. И что хуже всего, я перестал ее чувствовать. «Проклятие!» Обреченно выдохнул я, глядя в одну точку на стене. «Ты о чем, Назар? Что случилось?» Тут же напрягся Иваныч, у которого с интуицией было намного лучше, чем у меня. Возможно, она и заставила гоблина позвонить мне в такую рань. «Где фея, бездна тебя поглоти?» «Она сбежала». «Что значит сбежала? Ты же ее защитник! Куда ты смотрел?» И тут меня накрыла волна ярости. «Спал я, секатор, как любой нормальный человек, который устает от свалившихся на него проблем. Спал! Люди не могут не спать!» Вспышка быстро прошла, и я продолжил спокойнее и жестче. «И вы правильно сказали, что я ее защитник. Я, а не вы. Все, мне пора искать беглянку. Позвоню, когда хоть что-то прояснится». На этом я прервал связь. Если честно, воображения не хватило, чтобы представить, как сейчас бесится не привыкший к такому обращению инспектор. Впрочем, на данный момент мне совершенно плевать и на его эмоции, и на последствия. Важнее то, что я не знаю, где находится Фа. Возможность в любой момент проверить не только местоположение, но и эмоциональное состояние феи стала привычной рутиной. И сейчас без этой опции тревога и бессильная злоба душили, не отпуская. «Так, стоп! Чего это я туплю? Ведь есть еще один вариант, который почему-то совершенно вылетел из головы. Телефон все еще был у меня в руках, так что я быстро нашел контакт Бисквита. Удивительно, но орк ответил всего лишь после второго гудка. Он либо работал, либо интуиция тоже не давала ему спать, как и гоблину, который сейчас наверняка заплевывал ядовитой пеной всю свою купель для отдыха. Хотя, скорее всего, Иваныч эту ночь провел на ногах. «Что случилось?» Совершенно несонным голосом поинтересовался орк и добавил, подтвердив версию о развитой интуиции. «Что-то с Фа?» «Да, она пропала», — подтвердил я опасения друга. «Ты можешь ее найти через маячок?» И тут в голове мелькнула мысль, что фея на самом деле могла просто заблокировать связь и сейчас ходит где-то по дому или чердаку. Но я от нее отмахнулся. В случае чего извинюсь, и думаю, Бисквит будет только рад такому раскладу. «Уже работаю!» Порывисто рыкнул орк, и действительно послышался перестук клавиш. Пока он был занят поисками, я, не одеваясь и не убирая телефон от уха, выскочил из спальни и побежал вниз. Заглянул под барную стойку и выдернул спящего тик-така из его уютной берложки. Парень возмущенно запищал, но его эмпатия была достаточно развитой, и Мышаур встревоженно замолчал, глядя на меня глазами-бусинками. «Фа в доме?» — спросил я без особой надежды на положительный ответ и тут же задал следующий вопрос. «Ты видел, когда она ушла?» Мышаур замер, сонно хлопая глазками, затем понюхал воздух и запищал. В состоянии стресса парень как-то смог вспомнить соответствующие голосовые команды, чтобы активировать переводчик в моем телефоне, не заморачиваясь текстовыми сообщениями. «Ее тут нет, запах слабый, ушла 2 часа назад». Голос для имитации он подобрал сам из какого-то мультика. В иной ситуации я похвалил бы малыша за такой прогресс, но сейчас не до того. К тому же послышался голос Бисквита. «Я нашел ее, она в Светогоре». «Да как так-то?» — взвыл я, понимая, что худшего расклада и быть не может. «Так, стоп. Можно, конечно, начать рвать на себе волосы и стенать, но ни первое, ни второе не поможет вернуть Фа. Тут нужно думать, причем очень быстро. Что-то мне подсказывало, что скорость сейчас мой единственный друг». Оставив Мышаура в покое, я рванул обратно в спальню, по пути продолжая общаться с Бисквитом. «Зеленый, а может такое быть, что ты засек только кулон без самой Фа?» «Исключено!» — уверенно возразил орк. «Там специальный контур, отслеживающий контакт с определенным носителем. Да и перепутать энергию феи с какой-либо другой просто невозможно». «Можешь точно определить, где именно она находится?» «Уже сделал, и тут какая-то странность». «Ты это о чем?» «Если в похищении участвует кто-то из светогорских авторитетов, то почему ее держат на подземном техническом уровне?» Я уже добежал до шкафа, где у меня хранилась боевая амуниция и был встроен сейф с оружием. Возникший в голове ответ на вопрос орка и вид опасных для моих врагов вещей вызвал хищную улыбку. «Ничего страшного, просто они понимают, с кем придется иметь дело», и не хотят потом заново отстраивать свои уютные, богато украшенные берлоги. И такой подход наводит меня на мысли о Жоре Тагильском. Очень уж он трепетно относится к своим апартаментам. К тому же именно на него работает явно ученик ушастых Ваха. Комментируя свои выводы, я продолжал снаряжаться всем, что у меня было. Благо, особо задумываться не приходилось, потому что все давно продумано. Мы с Зеленым потратили кучу времени на то, чтобы каждый ремешок, пряжка и артефакт были на своем месте. От огнестрела отказываться не стал. Запас живой силы у меня, мягко говоря, небольшой. А врагов может быть очень много. Так что возьму и оба больших револьвера, и укороченный дробовик. И ему найдется место в креплениях на байке. Хотя есть подозрение, что до цели придется тащиться пешком. Судя по всему, щелчки креплений и звон металлических частей дали понять Бисквиту, чем именно я занимаюсь, и он попытался, если не остановить меня, то хоть как-то образумить. «Назар, мне кажется, это ловушка». «Поясни», — сказал я тоном, который сам Бисквит обычно требует отчета у сокомандников. Манипуляции со снаряжением и оружием любого мужика настраивают на определенный лад, и я не стал исключением. Панические мысли, сомнения и рефлексии покинули голову. Все упростилось до предела, и даже злость стала конструктивной, добавляя решительности и, что самое удивительное, спокойствия. «Они не могли не понять, что кулон — это маячок. Заблокировать его сложно, но не проблема просто выбросить. Почему тогда он остался на Фа? Они тебя ждут, Назар!» «Ты прав», — кивнул я скорее себе, чем Бисквиту, который видеть меня не мог. «Но в кое-чем все же ошибаешься. Если бы они ждали меня прямо сейчас, то привели бы Фа в сознание и начали мучить, используя как приманку. Так что операция по ловле Хумана на фею-наживку, скорее всего, запланирована на утро. И если я явлюсь туда прямо сейчас, то будет им неплохой сюрприз». «Назар, может, не надо? Если там будут ушастые, то и фею не спасешь, и сам погибнешь». «Зеленый». Я даже на мгновение прекратил процесс снаряжения и улыбнулся. «А сам бы ты как поступил?» В ответ орк ракочуще проворчал что-то непонятное. «Ладно, у меня все готово». Повторно проверив, все ли на месте и хорошо ли закреплено, резюмировал я. «Звони сначала Йохану, пусть поднимает всех, кого может. Плевать на ценник, если выживу, заработаю». «Тоже мне проблема», — фыркнул орк, явно планирующий участвовать в покрытии расходов. «Кто бы сомневался, даже если мастер его уровня просто предложит рассчитаться с наемниками, так сказать, натурой, то серебро вообще не понадобится. Хватит подогнанных персонально артефактов». Я на секунду замер, мысленно усмехнувшись тому, что сейчас наверняка похож на размышляющего гоблина. Еще раз прокатал в голове варианты, затем озвучил выводы для терпеливо ждущего орка. «В человеник пусть пока не суются и ждут на ближайшей наружной точке к местоположению Фа. И предупреди Иваныча, в Святогоре он нам вряд ли поможет, а вот снаружи парочка сооградов точно не помешает. Все, поехали!» Снова, используя любимые словечки капитана команды кондитеров, я, так сказать, запустил процесс офлайн-катки. «Принял!» В тон отреагировал орк и уже на родном языке добавил пожелание доброй охоты. «Хардарартан, Рахурхатар!» У меня от его рыка аж в ушах зазвенело. «Тарурху!» — поблагодарил я в ответ, правда, не особо напрягая голосовые связки. «И так сойдет». Нахлобучив на голову шлем и забросив на плечо сумку с оружием, я быстро спустился по лестнице, а там наткнулся на стоящего посреди гостиной Тик-Така. Намерения парня были понятны без всяких слов. После переселения мелкого в мой дом, мы с помощью уже обжившегося в серой Женеве Тиктуна подобрали новоселу неплохой гардероб. Был там и костюмчик а-ля Чарли Чаплин. Но он по-прежнему предпочитал комбинезоны. Правда, теперь они из качественной ткани. Да и тапочками Мышаур обзавелся, пусть и нелепо выглядевшими, но точно удобными. А сейчас он предстал передо мной босиком и в своем старом, отстиранном от собственной крови и заботливо заштопанном комбинезоне, пошитом из чего-то похожего на мешковину. «Тик-так, ты остаешься дома», — снова стащив с головы шлем, строго заявил я. Мышаур упрямо набычился и против обыкновения выдал всего несколько резких и четко артикулированных писков. Программа-переводчик в моем телефоне без проблем интерпретировала его послание. «Фа, моя королева!» Мультяшный голосок сейчас был как-то не к месту, и, судя по сморщившейся мордочке Тик-Така, он тоже это понимал. Но, несмотря ни на что, решительность парня и его верность подруге меня впечатлили. «И моя тоже, мелкий!» Грустно улыбнулся я и тут же перешел на деловой тон. «Ты уверен, что твои бывшие родичи не загрызут тебя по приказу старой королевы?» Мышаур уверенно кивнул и резко пискнул. Переводчик умильно проговорил. «Договорюсь!» Для убедительности мелкий барыга достал из кармашка пластиковый пакет со знакомыми кругляшками мышаурской наркоты. «Вот это, конечно, номер!» Удивительно не то, что он смог где-то раздобыть эту дрянь. У нас под боком живет зельеварка, способная наделать таких штук любое количество и без особых проблем. Поражало то, что он сумел сдержаться и не употребил все сам. В выдержке мелкого сомнений не было. Либо я, либо Вера Павловна точно заметили бы его неадекватное состояние. Но ревизию в закромах мелкого махинатора на всякий случай я проведу. Пусть лучше эта дрянь полежит в моем сейфе. Убедил. Я согласился так быстро не потому, что легкомысленно отношусь к безопасности доверившегося мне Мышаура, а потому, что в его предложении был смысл. Тик-так родом как раз из Святогора и знает там каждую норку, так что сюрприз для похитителей Фа может получиться куда более неожиданным, чем задумывалось ранее. Активировав подъем байка из подвала, я выпустил наружу Мышаура и старательно запер все замки на дверях. Вполне возможно, если начнется серьезная заваруха и в сером городе, мои недоброжелатели, даже заглянув проездом, могут не оставить здесь камня на камне. Жалко до слез, но дом можно отстроить, а жизнь близким не вернешь. Мысли о близких заставили меня замереть на пороге. Я достал телефон и быстро набрал сообщение с предупреждением, выставив отложенную отправку. Через час, когда эта информация уже не повредит делу, сообщение уйдет по рассылке всем моим знакомым, включая соседку Веру Павловну, Нису и Заряну. Вытащив байк из фиксаторов, я распределил револьверы и дробовик по креплениям. Сумку просто забросил на парковочную конструкцию. Затем забрался в седло и тут же почувствовал, что Мышаур резво устроился позади. Правда, это было больше похоже на положение рюкзака, чем на посадку пассажира. Ну ничего, Мышауры ребята цепкие, так что удержатся. А вот теперь то, что подо мной электрический агрегат, оказалось очень кстати. Стартовать удалось без лишнего шума и, не привлекая особого внимания, проскочить по улицам бывшей коммуны Ланси. Бисквит позвонил еще до того, как мы выбрались на трассу, ведущую к Святогору. Орк начал в деловом тоне, без предисловий, перейдя к отчету о проделанной работе. «Йохан поднял всех своих и еще полдюжины наемников со стороны. Будут на позиции через 40 минут. Шеф пришлет туда же группу штурмовиков, но прибудут они не раньше Йохана». Такая медлительность меня удивила. «Они сейчас где-то заняты?» «Нет. Ор-Максимус давно пообещал пару своих ближников специально для тебя. Ну, когда опять во что-то вляпаешься. Дело в том, что все летающие магакары заблокированы, включая бронированные машины групп быстрого реагирования. Как оказалось, заказы основ для машины и их доработка проходили через агента ушастых. В общем, мы остались без крыльев. Зато колеса есть у всех, так что доберутся». «Что слышно в городе?» Время у меня еще было, так что можно потратить его на получение дополнительной информации. Орк неожиданно вспылил и выдал пару ругательств на родном языке. «Эти ушастые твари задумали большую заваруху. Только непонятно, на что они вообще рассчитывают при таком-то количестве изгоев. Жандармским спецам удалось заблокировать несколько сайтов, на которых с утра должны были выйти новости и о резне в борделе, и о бойне в галерее. Там еще куча новостей о смертях, которые мы тупо пропустили». «Но всем рот не заткнешь», — предположил я, при этом не забывая внимательно следить за дорогой. Мы как раз на полной скорости неслись по прямой, хорошо освещенной трассе, направленной на громаду Святогора, выделяющуюся подсветкой на фоне тьмы черного города. «Да, когда загулявшие с вечера хуманы проснутся, во всех частях Женевы начнется форменный дурдом. Прости, Назар, но твоя раса славится злобностью, истеричностью и непредсказуемостью». «Тоже мне новость», — проворчал я в ответ и не думая обижаться. Ни раз и ни два, уже и в новейшей истории тонкий налет цивилизованности на звериной натуре человека сдувало даже легким идеологическим ветерком. Так что орк прав. Я сам такой. Сколько раз боролся со своими внутренними демонами. От некоторых мыслей не то что стыдно, страшно становится. Только постоянный контроль звериных позывов и борьба с собственным эгоцентризмом отделяет Homo sapiens от простого эректуса. «Слушай», — прервал мое размышление орк, — «а может, привлечем твоего странного знакомого бандита?» «Уже думал. По идее, он не должен обрадоваться захвату власти ушастыми, но не хочется рисковать. Вдруг сдаст или просто проговорится. А сейчас неожиданность ожидаемого — наш единственный козырь». «Что-то тебя на философию потянуло». Орк неуклюже попытался сбить напряжение слабенькой шуткой. Отвечать я ничего не стал, с тревогой глядя на всю разрастающуюся громаду человейника. «Скоро мы окажемся у его подножья, так что не до досужих рассуждений». «Все, Бисквит, работаем. Ты у нас лучший тактик, так что координация на тебе». «Какая ответственность?» — проворчал орк и, не сдержавшись, добавил. «Знал бы, что навыки управления боем пригодятся в таких обстоятельствах, удалил бы титанов после первой же катки». «Не кисни, капитан, у тебя все получится. Да, кстати, учитывай Тик-Така как проводника по путям мышауров». «Что?» — ошарашенно зарычал орк. «Ты зачем потащил малого с собой?» «А если подумать?» Жестко прервал я заполошенное стенание друга. Ни времени, ни желания успокаивать его обострившуюся заботу о братьях наших мелких у меня не было. Зеленый несколько секунд сердито посопел в микрофон и коротко рыкнул. «Принял!» «Работаем!» — повторил я и услышал в наушниках шлема двойной щелчок. Бисквит перевел связь в особый режим. «Работаем!» — откликнулся он и тут же добавил. 300 метров, слева съезд, может быть заперт». Забрало у меня было такое же, как и в тактических шлемах отряда Йохана, так что в нижней части ограниченного поля зрения тут же появился полупрозрачный квадрат активной карты. Все очень удобно, но чисто психологически нужно постоянно держать в голове понимание, что я сейчас не в игрушке и в случае чего попаду не на респ, а сразу на небеса. Ну или в другое место, если окажусь недостоин. Впереди показался съезд, о котором говорил Бисквит, и я решил особо не заморачиваться с остановкой и вскрытием замков, а сбросив газ правой рукой, достал палочку и запустил вперед простейшую кинетическую печать. Сетчатые ворота резко распахнулись, а правую половинку вообще сорвало с петель. Грубо. Если там стояла сигналка, то еще и неосмотрительно. Нужно успокоиться. «Двигайся по маршруту. В конце технический въезд, ведущий в транспортные коридоры». Боковая дорога была не такой широкой, как основная трасса, а еще изрядно захламленной. Пришлось немного повилять. Да и вообще, пространство у подножия Человейника, за исключением главного входа, мало чем отличалось от заброшенных просторов черного города, от которого нас отделяло невысокое заграждение с витками колючей проволоки поверху. На первый взгляд Морлоков эта хлипкая преграда остановить не сможет. Но я знал, что вдобавок к мощным направленным наружу прожекторам, свет которых очень не нравился обитателям заброшенных пустошей, ограда была еще и под высоким напряжением, так что туда лучше не соваться, да и надобности такой нет. Впереди виднелся довольно обширный проход внутрь, уже начавший давить на психику казавшейся необъятной стены Человейника. Проход был заперт массивными воротами, но не думаю, что там навороченная защита. Если не справится конструкт для вскрытия как механических, так и электронных замков, то применю дар и все равно добьюсь своего. Я уже начал набирать растерянную из-за маневров скорость, но тут в спину постучали маленьким кулачком. Блин, уже и забыл, что позади сидит Тик-Так. После того, как снизил скорость почти до остановки, пришел вызов от мышаура. В наушниках шлема послышался мультяшный голос. «Туда не надо! Надо не туда!» Не очень внятно, но посыл я понял. «А куда надо?» Примитивный способ общения казался неожиданно заразительным, так что переспросил в тон и чуть ли не с такими же интонациями. Пауза намекала на то, что мышаур пытается что-то сказать на своем родном, но адаптер воспринимал лишь строго определенные кодовые команды, который интерпретировал в человеческую речь. Отчаявшись донести свой замысел, мышаур просто спрыгнул с заднего сиденья и побежал куда-то в сторону. Причем достаточно шустро, чтобы я мог ехать за ним на первой скорости. Перед тем, как изменить маршрут и последовать за необычайно инициативным Тик-Таком, я все же посоветовался с орком. «Бисквит, мелкий тащит меня куда-то в сторону. Думаешь, следует пойти за ним?» «Не знаю», честно ответил орк и тут же добавил. «Но если он сможет как-то провести тебя мимо погрузочных ворот, будет неплохо. Там наверняка все под контролем, особенно сейчас. По крайней мере, должно быть, так что двигай за мелким». Ну, я и двинул. Точнее, покатил. Продлилось это недолго, и через пару минут мы оказались у чем-то захламленного спуска вниз. Я даже испугался, что придется расстаться с байком и топать дальше пешком вниз. А судя по пояснениям Бисквита, до точки, где держат Фа, еще 600 метров. И это по прямой. Если же петлять по коридорам, то там и пара километров наберется. Но все оказалось не так уж плохо. Изобразив маленький экскаватор, Мышаур шустро разбросал какие-то коробки и ящики, освобождая проход шириной как раз, чтобы я мог протиснуться вместе с байком. Правда, идти пришлось, пригнув голову практически к рулю. Судя по всему, этот проход мышауры делали для себя. Весело шагавший впереди тик-так имел над головой достаточно пространства даже для прыжка. А вот человеку и тем более орку находиться здесь крайне неуютно. Мучился я недолго, и еще через пару минут тик-так вывел меня в обширный тоннель, пол которого был покрыт слоем пыли. И это очень хорошо. «Бисквит, ты еще на связи?» «Да, вижу тебя. Уже строю новый маршрут и включил сканеры на байке». Стало немного стыдно, что не сразу вспомнил обо всех артефактных фишках, которыми орк снарядил и меня, и мой транспорт. Сканеры электрической и магической активности имелись и в моей разгрузке, и на байке, но там помощнее. В принципе, я и сам мог ощутить активность мощных артефактов, но электрику не чувствовал вообще. Талантов сенсора у меня не было и не будет. «Можешь ехать. Камеры в коридоре, если есть, то все давно сдохли. Активных артефактов вообще не вижу. Малыш выбрал хороший путь». Я уже хотел сказать Тик-Таку, чтобы возвращался на байк, но он сам шустро запрыгнул на заднее сиденье, и мы поехали вперед, правда, не особо разгоняясь. Как я и предполагал, технические коммуникации не позволяли двигаться по прямой, и пока добрались до конца выстроенного Бисквитом маршрута, проехали не меньше километра, сместившись не только ближе к центру человейника, но и на пару уровней вниз. Неспешная езда по серым, запыленным и освещенным лишь аварийными лампами тоннелям начала как-то затягивать, и когда обстановка резко изменилась, это отозвалось внутри неприятным волнением. «Назар, я засек энергетическую активность. Насыщенность высокая, так что останавливайся. Дальше аккуратно и пешочком». Активизировался притихший Бисквит, и я тут же вырубил байк, чтобы не демаскировать себя даже тихим шелестом работающих на малых оборотах приводов. «Врубаю маскировку», — прошептал я больше для собственного самоуспокоения. После этого не только добавил в ауру пару специализированных конструктов, но и активировал закрепленные на разных частях амуниции маскирующие артефакты. Увы, более-менее сильного чародея-сенсора так не обмануть. А вот укрыться от обычных магов, максимум освоивших щитовики, получится без проблем. Как и обмануть большую часть датчиков. С камерами похуже. Они просто начинают сбоить, что может вызвать подозрение. Дальше я пешком и очень осторожно добрался до следующего поворота. Камера на щупе позволила увидеть, что творится за углом. Картинка меня не порадовала. Этот сектор технической системы явно использовался довольно часто. Везде чистота и яркое освещение. У массивных, наверняка укрепленных не только бронированными плитами, но и артефактной начинкой ворот, стояли четверо бойцов с автоматами. Конструкция оружия нестандартная, значит, и стреляют точно необычными пулями. Впрочем, нечему удивляться. Они явно собрались отбиваться от могущественного чародея, обладающего артефактом запредельной мощности. Вот бы еще их опасения оказались хоть как-то близки к реальности. А так мы имеем перед собой противника, сильно переоценившего мои возможности, что значительно хуже, чем недооценка. Если учитывать, что за воротами меня могут ждать еще с десяток автоматчиков вместе с резким, как дерзкий понос, Вахой, то дела у нас очень печальные. А может, на этой паранойе получится сыграть? Что в их понимании будет делать мега-крутой и сильно злой чародей, спасая свою фею? Правильно, ломиться напролом. Значит, нам нужно поступить иначе. Я посмотрел на переминающегося на своих босых лапках Мышаура, и тут в голове мелькнула, возможно, неплохая идея. Я поднял стекло шлема, хотя мог обратиться и по связи, но сейчас хотелось, чтобы он слышал мой голос напрямую, хоть и тихим шепотом. Можешь провести меня за эти ворота мышаурскими путями?» Мелкий печально вздохнул и мотнул головой. Но интуиция по-прежнему не позволяла мне отказываться от возникшей идеи. Мышаури ребята простые и любят точную постановку задачи. Я снова закрыл шлем и обратился к орку. «Бисквит, а помещение, где держит Фа, находится сразу за этими воротами?» «Нет, там целый сектор из 5 ангаров. Феи находятся в самом дальнем». Я снова задумался. Интуиция все еще настойчиво долбила в подсознание. Озарение пришло, когда взгляд наткнулся на написанный на стене коридора номер. «Бисквит, на схеме есть нумерация помещений?» «Да, конечно. Тебе нужен ангар 2017/83-45». Я присел на корточки и написал эти цифры прямо на пыльном полу. Затем перевел взгляд на мышаура. Математик из него аховый, но с соображалкой все в порядке, и цифры он точно знает. Мелкий пару секунд тупо пялился на надпись, а затем посмотрел на меня и радостно пискнул. Тут же закрыл лапками рот и усиленно закивал. Совладав с эмоциями, мышаур развернулся и шустро побежал по нашим же следам. Я пошагал за ним, а затем покатил, когда добрался до оставленного байка. Далеко возвращаться не пришлось, и метров через 100 Мелкий свернул в узкий боковой коридор, освещенный даже хуже, чем полузаброшенный тоннель. Еще 50 метров, и мы оказались в большой комнате с 7 проходами в какие-то подсобки. Похоже, это тупик, но только для людей, иначе мы бы здесь не оказались. Тик-так нырнул во вторую справа каморку. Я поставил байк на подножку и заглянул следом. Да уж, похоже, наше путешествие на двух колесах подошло к концу. Мышаур повернул какие-то крепежи и открыл невысокую нишу. Теперь идея добраться до цели окольными путями уже не казалась мне такой хорошей, потому что дальше придется передвигаться на четвереньках. Приняв решение, я вышел в коридор и печально посмотрел на байк, сиротливо застывший посреди пыльной комнаты. Похоже, нам придется попрощаться. И, вероятно, навсегда. Даже если удастся как-то вывернуться и выжить, не факт, что мы будем возвращаться этим же путем. Впрочем, помещение выглядит давно запущенным, и, возможно, байк простоит здесь нетронутым до лучших времен, дождавшись своего бестолкового хозяина. «Ну, а пока избавим тебя от опасного багажа», — проворчал я, прекрасно понимая, как это плохо разговаривать с мотоциклом. Вариант ношения на себе орочьих револьверов и дробовика мы тоже продумали, но мне он не нравился. Бисквит смастерил эрзац-рюкзак с креплениями для всего. И если револьверы из-за спины можно было достать, сильно вывернув руки, то ружье извлекалось, лишь сняв эту упряжь полностью. Я уже видел себя таким в зеркало, и зрелище было нелепым. А вот мышауру так явно не казалось. Окинув меня одобрительным взглядом, он, не испытывая вообще никаких сомнений, шустро нырнул в проход, и мне пришлось последовать за ним. Приклад ружья тут же стал серьезной помехой. Я вернулся обратно в каморку и, стянув упряжь, тупо выбросил дробовик в угол. Теперь ничего не мешало, но проще не стало. Думал, что облегчу себе задачу, использовав конструкт скольжения на 4 опорах, но без толку. Слишком неудобное положение, да и расход живой силы совершенно нерациональный. А мне скоро драться.